Глава 3. Канагар-Дабар, столица Ордена, несколько тысяч лет назад. Каждый великий дом, устанавливавший власть над благословенной землей, старался возвести столицу, превосходящую красотой и величием главный город предшественников. Поведение вполне естественное, и корни его уходят не только в спесь и желание возвыситься над побежденным, но и в понимание того, что жизнь Вселенной, а уж тем более жизнь Земли, устремлена вперед. И каждый виток вечной спирали обязан быть лучше предыдущего. И каждый новый хозяин обязан продемонстрировать всем, что не зря, совсем не зря, именно ему выпала великая честь издать победный вопль, эхо которого долетит до каждого уголка Земли. Что он сможет покатить колесо истории вперед, а не остановится на месте. Что он поднялся над всеми не только силой ума и оружия, но потому что Вселенная нуждалась именно в нем. Что он даст новый толчок ее развитию. Ибо в противном случае уничтожение старой власти теряет всякий смысл. А нагляднее всего продемонстрировать свое величие можно в столице империи. Навам определенно повезло, поскольку никто, кроме самих темных, не видел столицу асуров. Превосходить никого не требовалось. Однако Темный двор подошел к созданию Уратая с выдумкой, сделав его центром гигантскую скалу, которую маги Нави перенесли на плодородную равнину. Собственно, столица империи в течение нескольких тысяч лет была самым крупным городом Вселенной. Во времена расцвета численность ее населения переваливала за 5 миллионов. Однако издалека она казалась небольшим макетом, прилепившимся у подножия резиденции князя. Сменившие Навов люди подошли к вопросу с не меньшей выдумкой. Просмотрев множество территорий, они выбрали для Сахна-Городака лесистые холмы у озера Курулас-Пири, расположенное в том самом месте, где в озеро впадала полноводная гара. Столица Зеленого дома, как и полагается, утопала в зелени. Ее постройки плавно вырастали из деревьев, а затем также мягко вновь превращались в лес. Количество аллей, садов, парков и скверов не поддавалось учету, а на улицах можно было без труда встретить косулю. Чуды, в свою очередь, решили сделать ставку на мастерство исполнения. Может, Канагар-Дабар и не был столь же величественен, как Уратай, не удивлял природной грацией, как Сахна-Городак, зато был ослепительно красив. Сердцем столицы Ордена являлся замок. А если быть предельно точным, высоченная башня Лего, названная в честь первого великого магистра. Ее верхушка не скрывалась за облаками, и ничто не мешало подданным любоваться алым свечением карфагенского амулета, источника Великого дома Чуть. Вокруг башни Лего и комплекса зданий, составлявших резиденцию Великого магистра, находились казармы гвардии. Не всей, разумеется. Право квартировать в непосредственной близости от лидера Великого дома получали только лучшие воины, из которых формировался полк Алого Единорога, элита военной элиты, гвардия внутри гвардии, отряд, в который принимали только рыцари-командоров войны, самых сильных боевых магов в иерархии Чуди. Центральный комплекс окружали 7 башен, принадлежащих магическим мастерским ордена. Башня войны, башня иллюзий, башня стихий, башня предсказаний, башня превращений, башня исцелений и башня хранителя знаний. Соединенные массивными зубчатыми стенами, они окружали замок, являясь его внешней границей. Дальше начинался, собственно, город. Согласно официальной истории, Канагар-Дабар строился 1 год. В столь невероятной скорости не было ничего удивительного. Практически вся энергия источника шла на создание столицы. Городом занимались лучшие маги Ордена. Сотни инженеров, архитекторов, скульпторов. Бесчисленное множество каменщиков, плотников и простых рабочих. 1 год. Ибо так повелел великий магистр Цун Лиго, который лично руководил строительством. В результате, надо отдать должное, город получился на славу. Мрамор и кузарский камень, бронза и гранит, а также фантазия, любовь и гордость, с которыми работали мастера, позволили превратить Канагар-Дабар в город, чьей красотой искренне восхищались даже враги Чуди. Ни одного одинакового дома, ни одного одинакового моста, сотни фонтанов. И вся славная история Ордена, отраженная в барельефах, монументах, статуях, фресках, памятных колоннах и скульптурных композициях, что находились повсюду. А еще замершие в бронзе и мраморе драконы, мантикоры, василиски и весь бестиарий. А еще... Казалось, не было в Канагар-Дабаре места, до которого не добрался художник или скульптор. Казалось, стены домов и башен предназначались только для того, чтобы удивлять и восхищать. Но так только казалось. В столице ордена хватало гладких стен, на которых должны были найти отражение будущие победы. Однако в последнее время на них стали появляться надписи, приводившие обитателей замка в бешенство. «Спящий не был магом». «С кем мы воюем?» Голос великого магистра Мориса де Коса тяжело громыхнул под сводчатыми потолками зала совета. «С кем мы воюем?» «Пока ни с кем, повелитель. Мятежники избегают столкновений». «Но сути это не меняет». Де Кос стукнул по каменным плитам пола тяжелым мечом, который по традиции заменял ему скипетр. Игул. Над тем, чтобы он появлялся, в свое время работали лучшие инженеры и маги Ордена. Усилил впечатление от яростной фразы. «Мы воюем с чудами!» А еще один удар. «Чуды воюют с чудами!» В зале собрались лидеры Ордена. Ведущие маги, советники, магистры почти всех уделов и самых больших лож. Военачальники, просто влиятельные рыцари. Совет Ордена в расширенном составе. И для них междоусобицы не были в новинку. Чуды воюют с чудами? Какая новость? Однако после следующих слов де Коса по залу пролетел тяжелый вздох. «Мятежники! Потрясают основы!» Мастерски просчитанная пауза. «Это раскол!» И вздох сменился возмущенными возгласами. Морис де Кос знал, как достучаться до подданных. С момента объединения воинственных племен чудов в единый народ прошло всего 600 лет, и рыцари по-прежнему предпочитали силой разрешать возникающие разногласия. Не отступали от древних и жестоких правил крови, несмотря на усилия Цуна Лиго и всех магистров, правивших после него. Чуды не убивали чудов только во время войны. Однако, захватив землю, рыцари заскучали и пользовались любой возможностью, чтобы обнажить меч. Походы во внешние миры помогали выпускать пар, поддерживать воинов в тонусе. Но с каждым годом их становилось все меньше. Получив серию кровавых уроков, живущие за пределами земли расы предпочитали с орденом договариваться. Оставались междоусобицы. Причин для вражды хватало. Древние обиды, нечетко проведенные между ложами границы, да и простое желание захватить вон тот пригорок с березой, потому что скучно. При этом великие магистры, на словах агитируя за единство народа, не гнушались тайно разжигать локальные пожары, логично опасаясь, что невыпущенный вовремя пар способен привести к катастрофе. Однако нынешний мятеж не был похож на междоусобицу и не являлся ею. Чуды выступали против устоев, против власти, против того, что сделало их великим домом. Чуды выбрали раскол. Был ли спящий магом? Вопрос поставлен идеально. Можно ли назвать легендарного создателя, чьим именем объяснялось появление разумных рас, магом? Вряд ли. Спящему не возводили храмов и не приносили жертвы. Его влияние на повседневную жизнь никак не проявлялось, а потому было признано несуществующим. Но о спящем все знали. Считалось, что он есть, ну, или был, и этим все ограничивалось. Однако назвать того, кто создал вселенную, магом, как-то неудобно. В чем и заключалась проблема? Если спящий не был магом, то почему маги правят? «Мастер дознаний!» «Да, повелитель». Один из заместителей капитана гвардии сделал шаг вперед. «Доложить!» «За вчерашний день мы арестовали еще 4 чудов, пачкавших стены известным высказыванием. К сожалению, все они обычные юноши, увлекшиеся радикальными идеями. Изучив их память...» «Достаточно!» Декос тяжело посмотрел на главу своей службы безопасности. «Вы потеряли хватку, мастер. Если она вообще у вас была...» Рыцарь опустил голову. «Я готов понести любое наказание». он знал, что не доглядел. Первое неприятное известие поступило из Северного Ульнера, точнее, из соседней области, из владения ложи диких ягуаров. В их столицу, Фонарулгу, примчался окровавленный маг, который сообщил, что спокойные и рассудительные вепри перебили всех своих колдунов. Это было настолько дико, что парню не поверили, тем более, что магистр ягуаров был другом Родерика Утона, лидера вепрей. Он счел сообщение провокацией, поместил гонца в тюрьму и отправил в Хикмаркас своего мага разузнать, в чем дело. Маг построил портал к отрогам Шиканских гор и... больше в Фонарулгу не вернулся. Через 2 дня, не получив никакого ответа, магистр ягуаров извинился перед выпущенным из тюрьмы гонцом и составил донесение в столицу удела. Отправляться к вепрям лично главный ягуар не решился. В Гастазаре донос на вепри восприняли точно так же, как и в Фонарулге. Не поверили. Сначала донесение читали в канцелярии магистра удела. Затем в канцелярии верховного мага удела. Затем чиновники сбросили бумагу в мастерскую войны удела. После чего она оказалась на столе местного отделения мастерской дознаний. И лишь после этого дела скрипя сдвинулась с мертвой точки. В Хикмаркас отправился следователь, а чтобы не было скучно, с ним поехала гвардейская полурота. До отрогов Шиканских гор они добрались аккурат через 3 недели после того, как окровавленный гонец взбудоражил ягуаров. «Где маги?» «Родерик Утон сказал им, чтобы они уходили. Они не послушались». «И что?» «Родерик Утон их убил. Нам не нужны маги». «Где Родерик Утон?» «Ушел в горы». А вместе с ним 2 десятка рыцарей ложи. Следователь растерялся. Вепри не скрывали, что магов убили. Причем верховного мага ложи Утон лично сбросил со скалы одинокое Че. «За что?» «Потому что Шарль не ушел». «Ах, да, вы говорили». Проверили место захоронения. Все сходится. Мертвые маги. Но каким образом обычные рыцари ухитрились перебить боевых магов? Заманили в ловушку? Осмотр останков и показания свидетелей доказывали, что маги пали в бою. Они не были опьянены или подвергнуты магическому воздействию. Они дрались, но были побеждены. Как? И почему Родерик Утон, спокойный и рассудительный магистр, убил своего друга? Чтобы получить ответы, следователь решил опросить вепри по второму кругу. Однако для начала у него вежливо поинтересовались, когда он уедет. Все-таки маг. А магам в Хикмаркасе делать нечего. Простодушие провинциалов поражало. Обдумав все как следует, следователь соорудил себе портал в Гастазар, дабы лично доложить мастеру дознаний о проблеме. Но едва он уехал, как дезертировали 9 из оставшихся в Хикмаркасе гвардейцев. Остальным предложили уйти из города. Но об этом следователь узнал уже после того, как ему сообщили, что на стенах Фонарулги 2-ю неделю пишут вопрос. «Был ли спящий магом?» А 2 дня назад на одном из домов столицы удела появился ответ. «Спящий не был магом!» Скверна вырвалась из Северного Ульнера и поползла по материку. «Мастер войны! Кто побеждает?» «Мы ни с кем не воюем, повелитель». А что еще мог ответить высший боевой маг Ордена? Только правду. Которая заключалась в том, что мятежники не вступают в открытое противостояние. «Тогда почему наша власть качается?» «Потому что зарождается нечто...» В языке чудов не существовало подходящего слова, по той простой причине, что до сих пор отсутствовало само событие, которое следовало им описать. Мастер войны напрягся и сумел отыскать наиболее подходящее определение. «Зарождается культ, повелитель». «Культ?» «Культ Гала. Так мятежники называют свое божество». «Божество?» По залу прошелестел шепоток. Рыцари выражали недоумение. «Я бы назвал это скверной», — предложил мастер превращений. «Скверна Гала». «Хорошее название», — одобрил великий магистр. И вновь повернулся к боевому магу. «Мастер войны, у вас есть хоть какие-то успехи?» Формально отвечать на этот вопрос должен был мастер дознаний. Однако Декос сознательно игнорировал главу службы безопасности. Судя по всему, его звезда закатилась. «У нас нет успехов, которыми можно похвастаться», — твердо ответил мастер войны. «Почему?» «Сначала адептов скверны принимали за сумасшедших. Говоря откровенно, стража вообще не обращала внимания на проповеди. А потом...» «Потом стало слишком поздно. Появились последователи, в том числе из числа стражников. Две последние недели наши лучшие маги пытались захватить хотя бы одного толкователя. Однако до вчерашнего дня их усилия не приносили результата. Либо толкователям удавалось скрыться, либо они убивали себя». «Ваши лучшие маги не справлялись?» «Так точно». Мастер войны помолчал. «Толкователи обладают некой непонятной нам силой». «Все ясно. Что произошло вчера?» «Мы захватили одного из них». «Хорошо». «Это произошло благодаря плану мастера дознаний». «Я же сказал, хорошо». Декос повернулся к самому старшему из присутствующих. «Мастер-хранитель знаний». «Да, повелитель». «Ваша оценка происходящего?» «Мы стремительно движемся к расколу». Старый маг любил точные формулировки и был плохим политиком. Благородные рыцари разразились громкими тирадами, и великому магистру с трудом удалось успокоить своих подданных. «Вы уверены?» «Абсолютно. Иерархия ордена построена на магии, и мятежники умело используют недовольство обычных чудов. Мастер-хранитель знаний переложил посох в левую руку и чуть прикрыл глаза, намереваясь как можно полнее изложить совету свою точку зрения на происходящее. В темном дворе подобный культ не мог возникнуть в силу уникальности расы Навь. Насколько мы знаем, все подданные князя поголовно являлись магами. В зеленом доме способностями владеют исключительно женщины. Подобные обстоятельства, разумеется, вносят дисбаланс в жизнь людов, но смягчается тем, что в массе своей женщины менее амбициозны, нежели мужчины, и более склонны к компромиссам. Противоречия обострялись, когда во главе Зеленого дома становилась высокомерная королева. Однако волнения, что устраивали бароны, быстро приводили ее в чувство. Старик выдержал паузу. «Мы, к сожалению, находимся в наиболее уязвимом положении. Магией у нас обладают только мужчины, но не все, а потому многие гордые воины понимают, что не способны подняться на самую вершину. Я полагаю, сейчас появится амбициозный лидер, не маг, желающий заполучить абсолютную власть». «Вы имеете в виду Родерика Утона?» «Да». «Думаете, его слова о справедливости для всех...» «Просто слова, которые должны привести его на трон великого магистра». Голос мастера-хранителя знаний неожиданно окреп. «Родерик Утон не патриот. Скажу больше. Он не любит чуть. Не любит, потому что готов рискнуть великим домом ради достижения своих личных целей». Магистры выразили поддержку старому магу одобрительными возгласами. Морис Декос едва заметно улыбнулся. Старик сыграл свою роль блестяще. «Мастер, у вас есть рекомендации по преодолению кризиса?» «Чуть позже». «Хорошо. А что вы скажете о самом культе?» «Нет». Великий магистр оглядел собравшихся и переиначил вопрос. «Мастер, что вы скажете о самой скверне?» «Судя по речам толкователей, адепты скверны верят, что их посетило некое сверхсущество, обладающее способностями настолько выдающимися, что равно богам, или является богом. Они называют его Галла». «Но почему Утон не предложил поклоняться спящему?» «Адепты скверны не отрицают спящего». «Но почему не поклоняются?» «Потому что Галла присутствует здесь, на земле. Каждый толкователь встречался с ним и слушал его речи». «Значит, настало время потолковать с толкователем». Повинуясь жесту мастера войны, стражники выкатили в центр зала клетку, внутри которой сидел избитый чуд. «Его зовут Флоренс Хорт. Когда-то был лейтенантом гвардии великого магистра, командовал полуротой. Отправленный на проверку самого первого донесения и дезертировал». «Он был лейтенантом гвардии?» и очень хорошим магом. Мастер войны выдержал паузу. Был. Что вы имеете в виду? Его способности к магии безвозвратно утеряны. Несколько удивленных восклицаний. Декос покачал головой. Каким образом? Я от них отказался! Громко и гордо ответил Флоренс. Почему? Потому что спящий не был магом! Ты видел спящего? Я видел Гала! И он сказал тебе... Он многое мне сказал, перебил великого магистра пленник. Много такого, о чем вы даже не догадываетесь, и что вы никогда не узнаете. Галла сказал, что магия зло? Галла сказал, что магия отнимает у чудов справедливость, что наш народ ведет слепая судьба. Магия защищает нас, делает сильными. Магия создала великий дом. Мы не пропадем. Каким же образом? Уверуйте в Бога, и вместе с Галла мы преодолеем все! Пленник с усмешкой оглядел стоящую вокруг элиту ордена. «Уверуйте, братья, и нам откроются новые горизонты. Магия — лишь одна из миллионов песчинок на подошвах сандалий Бога!» Великий магистр перевел тяжелый взгляд на подданных. «С высшими магами все понятно. В их преданности нет сомнений. Они у власти. Они не отступят. Высокое положение и перспектива стать великим магистром гарантируют лояльность». Не лично ему, Морису Декосу, а системе, основой которой пытается расшатать Галла. Маги не сдадут, во всяком случае эти, ибо потеряют очень много. А вот что скажут обычные рыцари, магистры ложь и уделов, не усомнятся ли? Многие из них достаточно молоды, чтобы их не пугала резкая смена системы, и все амбициозны. С другой стороны, дети большинства магистров – маги и служат в гвардии. И их семьи способны обеспечить поддержку их карьере. Отец самого Декоса был обычным чудом. И Морис помнил, как гордился старый Рихард успехами сына. «Ну, магистры, что скажете?» Декос сознательно затягивал паузу. Он хотел услышать голос обычного чуда. И дождался. «Был ли спящий магом или нет, сейчас не важно». «Важно то, что спящий создал нас не одинаковыми», — твердо произнес магистр удела Карастан. Его старший сын служил в полку Алого Единорога и, судя по всему, планировал стать новым мастером дознаний. «И мы были бы глупцами, если бы не обращали внимания на этот факт. Мы выбираем наших вождей из наиболее достойных и сильных. Мы выбираем наших вождей из лучших военачальников и правителей, из чудов, которым помимо прочих талантов дано владеть магией. Так завещал Цун Лиго, великий воин, создавший великий дом. Мы стали едины и живем в благословенном мире, и я не позволю его разрушить!» К легкому удивлению Декоса, первым правителя Карастана поддержал молодой и горячий магистр мечей. Тот, в ком Морис сомневался. Невысокий рыцарь выскочил в центр зала и взмахнул кинжалом. «Мы — орден!» Спящий даровал нам источник не для того, чтобы мы отказывались от силы и власти. Мы победили в тяжелейшей войне и будем побеждать дальше. Но побеждать мы будем только в том случае, если будем вместе. Все вместе. И если каждый из нас будет силен по-своему. Воину негоже считать заслуги. Воин должен сражаться, побеждать и умирать. И рядом с воином всегда будет маг, потому что по отдельности мы слабы. «Мы должны уничтожить скверну!» Молодой магистр быстро подошел к клетке и уверенным ударом пронзил толкователю грудь. «Во славу ордена!»